Тёмкин рассудительно объяснил. Без этого корабль нельзя показать. Она, тяжело ступая по трапу, прошла на палубу. Караульные держали фронт, а морские служители карабкались по вантам. «Спора», — оценила понравившимся ей русским словом Екатерина. «Ваше императорское величество, экипаж занимает свои места и готов выполнить вашу волю», — громыхнул Ушаков. Екатерина с интересом посмотрела на него и повторила: «Спора, вижу, что отладил команду, капитан-лейтенант». Благосклонно улыбнулась. «В море не пойдем». «Так, кажется, говорите вы, господа моряки, вместо «поедем» — «пойдем». «Так точно, ваше императорское величество», — опять звучно отозвался Ушаков. «Однако же, дорогой мой, гораздо ты на голос. Покажи-ка нам посудину свою, что тут изменилось». Порядок на яхте был отменный. Все сверкало, пахло свежестью и ароматами южных земель, в которых Ушаков знал толк. Царский зал, отделанный красным деревом и позолотой, был удобен и располагал к беседе. Екатерина расспросила Ушакова про прежнюю службу, про средиземноморский период, а затем встала и потребовала: «Ведите нас и в свои апартаменты, господин капитан». Ушаков смешался. У него матушка, как у холостяка, поди беспорядок, кинулся на выручку Потемкин. «Ну так мы поможем убрать господину капитан-лейтенанту его пристанище», — рассмеялась Екатерина, понимая, что жилье лучше всего характеризует человека. «Нет, ваше величество, там порядок, только морской. Прошу». Ушаков жестом пригласил в капитанскую. Порядка идеального там, конечно, не было, потому что пестрили карты Петербурга, Финского залива, Балтийского и Северного морей, Италии, архипелага, какие-то чертежи, лежал компас, у входа висели куски веревок, канатов, раскачивались фонари с разноцветными стеклами, на столе высилась стопка книг. «Не кунсткамеру ли здесь завели, дорогой капитан? Если так, то проведите по ней, объяснив, что к чему». Ушаков кивнул. «То все предметы для морского ремесла предназначенные, и коими надо владеть совершенно. Карты же эти я давно веду, наношу на них отметки, промеры глубин, отмели, скалы, маяки. Все, что в плавании помогает в точности и безопасстве передвижения. Так мы можем ныне без лоцмана в архипелаг двигаться?» С улыбкой обратилась Екатерина к Потемкину. Тот бесцеремонно перебирал книги. «Не ответил», — сказал свое. «Послушай-ка, книги у него все тоже по делу морскому. Таблицы горизонтальные северные и южные широты восхождения солнца, книга пропорции оснастки кораблей английской, а тут и сам академик Ломоносов, рассуждение о большой точности морского пути. А вот занятное название — разговор у адмирала с капитаном о команде». «Вы чью сторону на себе проигрываете, господин капитан-лейтенант?» Поддразнивая Ушакова, спросила Екатерина. Он дерзко взглянул на нее и твердо сказал: «За адмирала, матушка-государиня, за капитана я уже все давно проиграл». «О, похвально сие устремление, мой друг. Матушкой же меня не зовите. Я не настолько стара, чтобы вы были моим сыном». Ушаков снова смутился и молча завязал и распустил перед ней два морских узла. «Да, умело сие у вас получается. Это искусство — вязать намертво без видимых усилий. Когда же вы сим занимаетесь?» — обвела рукой каюту. «Во все свободное время, ваше императорское величество», — сделал нажим на все Ушаков. «Неужели же у вас нет никакого интереса, кроме морского дела, Федор Федорович?» С любопытством, склонив голову к плечу, интимно обратилась императрица. Ушаков слегка побледнел, что случалось с ним в мгновение ответственное, и без колебания отсек. «Нет, ваше величество, море ныне мой единый смысл». Вот ответ, достойный флотовождя и однолюба. Не без иронии заметила Екатерина, вставая. Казалось, она ждала чего-то другого от этого честного и организованного капитана. Уже у трапа небрежно пригласила: «Я надеюсь видеть вас сегодня на балу во дворце зимнем». Садясь в карету, заметила Потемкину: «Против всякого чаяния порядок на яхте выше похвалы. и офицер сей добронравный и прилежный. Тут почти